Глава 28. Я не знала, когда снова увижу Роланда после турнира. Но мы обменялись номерами, а перед отъездом из Северной Каролины он обещал часто писать и звонить. Он собирался провести в Колорадо 1,5 недели, а затем отправиться на другой турнир. Карьера Роланда шла в гору. Он был очень востребован и теперь получал персональные приглашения на соревнования. Он действительно оказался настолько хорош. Его называли вторым Тайгером Вудсом, королем гольфа. Я понятия не имела, как он собирается найти время для меня. Слава наверняка вскружит ему голову, поэтому я не воспринимала ни его, ни наши отношения всерьез, и все же он звонил. Писал сообщения, а потом неожиданно начал приезжать. Мы проводили вместе выходные, лучше узнавая друг друга, пили, ели, занимались сексом, снова и снова. Я все сильнее влюблялась в этого человека и уже не могла остановиться, как бы ни старалась. В прошлом чувства оборачивались неприглядными, болезненными историями. Поэтому я поклялась больше ни к кому не привязываться. Но Роланду удалось обхитрить меня, проникнуть мне в сердце. Я и вправду влюбилась в него, и, наверное, ни для кого из нас не стало большим сюрпризом, когда 4 месяца спустя мы решили сбежать в Вегас и пожениться. Банально, да. На торжество Роланд пригласил только свою мать, двоюродного брата и нескольких близких друзей. Но, черт возьми, все получилось так романтично, что нашу свадьбу я никогда не забуду. В Вегасе мы играли в казино, пили, занимались любовью в номере для новобрачных. А затем не успела я толком осознать, что происходит, как уволилась из Бейлора и отправилась с Роландом путешествовать по стране и смотреть его игры. Вскоре мой муж превратился в звезду первой величины. Вокруг него, вокруг нас — становилось все больше и больше камер, и мы быстро лишились личного пространства. Но я не возражала. Что нам скрывать? Мы любим друг друга. Роланд безумно талантлив, а я его верная жена, которая всегда рядом и поддерживает мужа. Блаженство длилось почти 2 года. Я переехала в Колорадо, мы построили особняк в Сейджбурге. Я следила за домом, наняла домработницу, повара. И к возвращению Роланда из очередного путешествия дома всегда стоял накрытый стол. Я хотела быть идеальной женой, которая не чувствовала бы ни за что вины и хотела только блага своему браку. Все шло замечательно, пока не позвонила моя сестра.